Глава 17. Кто-то мог решить, что от обиды, злости и жажды мести я помешался. А что еще подумал бы такой человек, увидев, как я быстро, иногда переходя на бег трусцой, двигался по следам УАЗа? С одним короткоствольным револьвером и 5 патронами к нему, большим кинжалом и... все. Флега с живчиком, спараны и горох в кармашках матерчатого пояса под рубашкой, а также черная жемчужина на шее под категорию оружия не подходили. Толкали меня вперед злость и уверенность, что с этой группой я справлюсь точно, даже с имеющимся оружием. Дороги, по которым катили враги, петляли, позволяя мне срезать углы между лесопосадками через овраги и ручьи. В одном из оврагов я и нарвался на препятствие в виде мутантов. Сбежав с гребня вниз сквозь низкорослый кустарник ежевики и помогая себе руками, хватаясь за стволы деревьев, я спустился на дно сырого оврага. И вот там увидел троицу уродов, сидевших на корточках головами друг к другу. Не дать не взять мелкая городская банда гопников. Им бы еще кепочки да спортивные штаны с полосками и станут один в один. При виде меня они дружно издали радостный урк и вскочили на ноги. Двое были обычными бегунами. Грязные тела, уже начавшие изменяться, редкие слипшиеся от грязи лохмы на голове, полное отсутствие одежды. Третий уже давно завершил трансформацию бегуна и приступил к новой, судя по огрубевшим, словно мозолистым участкам кожи, узлам мышц, распухшим суставам и сильно изменившимся стопам, которые стали покрываться костяными наростами. На голове волос почти не осталось, надбровные дуги увеличились, наполовину прикрыв глаза. Нос растекся в стороны и сменил хрящи на толстую кость, которая вылезла из-под кожи, напоминая клюв попугая, который молодецким хуком на бок не свернуть. Достать оружие я не успел, а эта несвятая троица уже набросилась на меня. Спасла сырая вязкая почва оврага, в которой увязали ноги мутантов. Первого бегуна я оттолкнул в сторону, второго перехватил за протянутую руку, вывернул ее и пропустил мимо себя, придав скорости к инерции его рывка. Недотоптуна встретил ударом ноги сбоку в колено и потом костяшками кулака в левый висок. Он болезненно заурчал, покачнулся и опустился на поврежденное колено. Сразу после этого я активировал скрытность, обнажил кинжал и повернулся к бегунам. Один уже успел подняться на ноги и собирался прыгать на меня, но, попав под воздействие дара, замер в позе лягушки. Чик, и кинжал легко вошел между нижними ребрами на левой стороне груди, точно в сердце. Вернулся в нормальный ритм, пнул пяткой в затылок третьего, заставляя его ткнуться мордой в грязь, увернулся от прыжка второго бегуна и вдогонку ткнул его в затылок в споровый мешок кинжалом. Млин! Кинжал вошел между пластинками защиты и там застрял. Мутант по инерции пронесся мимо, упал в 3 шагах от меня и забился в агонии, но при этом гад такой оставил меня без оружия, а недотоптун снова решил подняться. Опять пришлось отбивать пятку о его хребет, заставляя упасть на землю. При этом он уперся руками, словно собираясь посоревноваться со мной в отжиманиях, а я рухнул сверху, пропустил руки у него под мышками и сцепил ладони в замок на его затылке. От приложенных усилий с одинаковой громкостью затрещали мои сухожилия и его мышцы, но спустя 5 секунд С громким треском у него хрустнула шея, и мутант ватной куклой упал в грязь. Поднявшись и тяжело дыша, я со злостью пнул тварь в бок. «Двойной Нельсон, сука, ясно? Двойной Нельсон!» Еще чуть-чуть и накатила бы истерика, но несколько глотков живчика не только заставили кровь быстрее бежать по жилам, хотя куда уж быстрее после такой порции адреналина, но и прояснили голову. Со всех трех мутантов я получил 7 спаранов. При этом в недотоптуне было всего 2, и в одном из бегунов тоже. Почему, интересно знать, может при переходе из формы в форму содержимое спорового мешка тратится на метаморфозы, как щедрая порция допинга или строительного материала? Очень хотелось пить, и даже имелось откуда. По дну бежал тонкий ручеек, а начинался он у стены оврага, совсем рядом от того места, где кучковались зараженные. Но только представив, как буду черпать воду, где непонятно, чем занимались твари, меня перекосило от омерзения. «Нафиг, нафиг!» – кричали бояре. Пробормотал я под нос и полез наверх. Через час после стычки во враге я натолкнулся на следы автоугонщиков. Причем, кроме характерных отпечатков протектора Рыжика, в пыли отметились еще одни, чуть поуже и с мелким рисунком. Какой-то джип или минивэн. Привели они меня в центр поля, а там... Машинами вся растительность была примята, скорее даже вмята в землю, в виде большого круга метров 8 диаметром. В центре стояли 3 больших креста, которые я заметил еще издалека. Неправильные кресты, перекладина была внизу. На каждом вниз головой были распяты люди – мужчина и 2 женщины. Раздетые, покрытые толстой коркой крови и истерзанные жестоким палачом. На лице мужчины чернели чистенькие солнцезащитные очки, очень знакомые мне. Кто-то после пыток издевательски повесил их на лицо кобры, закрыв вырезанные глаза черными стеклами. Рядом с крестами на метровом стальном прутке, ровно вбитом в землю, была прикреплена железная тонкая пластина размером в 2 раза больше автомобильного номера. На ней неизвестный палач красиво вывел надпись «Стикс Z». Кобра и 2 женщины были мертвы, но смерть наступила совсем недавно, тела даже не остыли, и кровь из крупных ран еще сочилась. Следы 2 машин с места ритуальной казни свернули точно в сторону мертвых кластеров. В километре от черной пустоши, в крошечной роще, я их и отыскал. Рядом с моим рыжиком стоял высокий полноприводный соболь, выкрашенный в армейский темно-зеленый цвет и украшенный шипами и решетками. Обе машины похитители постарались замаскировать большими ветками и молодыми тоненькими березками. Чуть в стороне в шалаше сидел один из врагов. Я его узнал. Он был в той группе, которая свистела художнику. Подобраться под прикрытием дара к нему и оглушить рукояткой револьвера было проще, чем отобрать конфетку у ребенка. До момента, когда он очнулся, я успел его полностью раздеть и прикрутить к толстым жердям, лишив даже намека на подвижность. «Поговорим?» – спросил я его. «Сервий, да?» – он криво усмехнулся. «Что мне обломится за этот разговор?» «Не знаю, по итогам будет видно. Может, станем друзьями». «Друзьями? Друзей не раздевают и не привязывают. Развяжи, дай штаны, и тогда поговорим». «Нет так нет», – пожал я плечами. Дальше вести беседу я не стал. Зачем, если и так видно, что пленник либо тянет время, либо пытается заговорить зубы и чего-то дождаться. Помощи, например, или активировать свой дар. Заткнув ему рот, я активировал способность видеть уязвимые места. После этого воткнул в светящееся пятно на локте крепкую сухую щепочку. Я таких 20 быстренько настругал, когда закончил связывать врага. Следующую деревянную иголку воткнул рядом с ключицей, еще две с внутренней стороны бедра. Уже после второй зубочистки негодяй задергался и захрипел. Глаза полезли из орбит, на шее от напряжения вздулись толстые синие вены. «Ты слышишь меня? Сейчас уберу иглы и вновь задам тебе вопрос. Будешь играть в гестапо и партизана, и я верну их на место и добавлю еще парочку. И так буду делать, пока не примешь к себе имя Павлика Морозова. Ясно?» Выдернув пыточные снаряды и дождавшись, когда в глазах пленника появится осмысленное выражение, я освободил его от кляпа. «Поговорим?» Он попытался кивнуть и что-то прохрипел, откашлялся и с трудом произнес: «Спрашивай. Как тебя зовут, кто вы и зачем пытались похитить меня? Зачем пытали и прибили к крестам тех людей в поле?» «Мы дети Стикса и должны кормить его плотью и кровью всех тех, кто не признает его. Ведь только боль и страх освобождают души изгоев, которые изгнали сами себя. Стикс дал нам всем шанс. Мы избраны им. Он призвал нас служить ему и не отвращать лицо от дел его». С каждым словом пленник словно впадал в какой-то транс, накачивая себя эмоциями, уходя из реальности. «Эй, меньше патетики!» Я кольнул кончиком ножа в свежую ранку на локте. «Кто такие дети Стикса? Сектанты вроде отрицателей?» «Отрицатели хуже изгоев! Они извратили законы Стикса!» Бился я с этим фанатиком больше часа. Еще дважды приходилось прибегать к помощи пыток. Один раз мне стало очень худо, так сильно, что едва успел отбежать в сторону, где меня истошнило. Нет, это было не воздействие пленного на меня, не какой-то его дар, просто мне стало мерзко от того, чем занимался. Во всех книгах и фильмах пытки врага выставлялись чем-то необходимым, малым злом, которое разрешалось творить без каких-то последствий ради спасения от большого зла. Но стоило самому этим заняться, как понял, не мое. Тяжело на душе, каждый хрип и судорога пленника отзываются во мне. После боя с внешниками я даже не задумался, что убивал людей. Потом, когда узнал, чем они собирались заняться после посещения свежего кластера, даже пожалел, что убил так мало уродов в человеческом обличье. И даже думал, что смог бы вместе с янычарами рассаживать на кулях уцелевших из военной колонны. Сейчас точно знаю, не смог бы. Не озверел я еще до нужной степени и очень хочу надеяться, что не озверею никогда. Но уже готов без колебаний убивать за свою правоту. А ведь правда у каждого своя. Узнал, что художник уже не раз проворачивал такую аферу с похищением. Предлагал гостям орешка, которые не собирались задерживаться на стабе долго, доехать до следующего безопасного поселения. Мол, мне по пути и за 10 спаранов я тебя и твоего товарища подвезу куда надо. Работал с Люком, который также был сектантом. Колобка держали в прикрытии для общения с ментатами, знахарями и на черный день, когда крайне срочно потребуется жертва, найти которую будет невозможно. На вопрос, где все остальные детки Стикса, пленник указал в сторону мертвого кластера. Где-то там, за черной пустошью, лежат несколько кластеров и один стаб. Этот кусочек условно нормального мира со всех сторон окружен чернотой. Узнали об этом сектанты совершенно случайно и недавно, когда у одного их товарища после съеденной жемчужины открылся редкий дар. Они уже дважды там были и принесли кое-какие трофеи, заинтересовавшие более высокую касту в секте, чем людоловы. Тогда-то они и ушли в третий раз, на удачу, принеся в жертву угодных стиксу людей. Вернуться отряд должен через сутки, примерно в это же время. Всего ушли шестеро. Художника там не было, он умчался с люком, который его ждал неподалеку отсюда на автомобиле команды лжесталкеров. Ни к месту казни, ни к стоянке сектантов тот не подъезжал, не собираясь рисковать зазря перед возможным случайным наблюдателем, оставшимся для всех незамеченным. Тут-то я не видел следы третьей машины. «Я все рассказал», – прохрипел пленник. «Что дальше?» «Ничего, жизнь такой мрази, как ты, оставлять нельзя», – буркнул я, старательно накачивая себя ненавистью к связанному. «Как ты с другими, так и с тобой». Я накинул на лицо сектанта его же куртку, потом достал кинжал и замер. Куда бить? Как? В сердце или перерезать горло? «Боишься смотреть в глаза? Страшно стало от мысли, что буду тебе сниться, щенок!» Забулькал тот странным и страшным смехом. «Стикс однажды возьмет тебя! Ты уже принадлежишь ему! На тебе его печать! Ха-ха-ха! Тебе не спрятаться!» Я приставил кончик кинжала между ребрами с левой стороны груди, положил правую ладонь сверху на рукоять и со всех сил надавил на клинок, который вошел в тело негодяя с поразительной легкостью. Вспомнил кое-какие уроки нашего прапора, ротного старшины, который считался инструктором по рукопашному бою. Не нужно делать размах, если есть возможность обойтись без него. В уязвимом месте клинку много усилий не требуется. Сектант громко выдохнул, его тело напряглось, став почти каменным, и тут же обмякло. Все. Улей забрал очередную жертву. Меня опять затошнило, хотя желудок был пуст еще с прошлого дня. Отплевавшись и вытерев рот пучком листьев с ближайшего куста, я собрал вещи убитого и направился к черноте. Да, я собирался отыскать ту тропу, по которой прошли сектанты, и нагнать их. Или просто подкараулить на обратном пути и перестрелять в черноте, где им не удастся укрыться и даже дать нормальный отпор. Не думая, что тропа широкая, а стоит сойти с нее и все. Организм придет в жуткий раздрай, если верить записям из сети Атлантиса. Когда я увидел светлую полосу, похожую на солнечную дорожку на морской глади, то первой в голове появилась вот такая мысль. Мой второй дар не показывает уязвимые места, но помогает определить точки, которые идеально подходят к текущей ситуации. Это я к тому, что во время пыток видел нервные узлы, хотя уязвимых мест на теле сектанта намного больше, практически все тело. Но нет, я увидел лишь то, что мне было необходимо на данный момент. Вот и сейчас дар нашел ту самую тропу. Единственное, или нет, кто знает, слабое место в мертвом кластере, где негативные воздействия не влияют на человека. Практически безопасная тропа, которая всегда есть в любой болотной топи. Думаю, что не ошибусь, если предположу, что смогу найти и безопасный проход на минном поле. Тропа шириной около метра уходила к самому горизонту. Запомнив направление и ориентиры, я деактивировал свою способность и шагнул на ломкую, захрустевшую, как будто покрытую инеем, черную траву. И ничего. Появились едва заметная тяжесть в голове да легкая слабость в теле, на которую можно и не обращать внимания. Несколько раз, чтобы убедиться, что не сошел с тропы, я активировал дар, смотрел, запоминал и шел дальше. Лишь через 40 минут тропа резко сменила направление. Во второй раз направление изменилось спустя 30 минут. К тому времени впереди показался нормальный живой кластер, зеленеющий травой, деревьями и кустарником, за которыми проглядывали какие-то строения. Пришлось прибавить скорости, чтобы поскорее уйти с черной пустоши, где среди ломкой травы и невысоких деревьев с голыми ветками я торчал, как бородавка на носу красавиц. Последние шаги по тропе я проскочил в состоянии скрыта, отбежал на 15 метров влево, упал там в траву и деактивировал дар. Ух, хорошо-то как! Путешествие по мертвому кластеру вытянуло из меня все соки. Заметил я это только сейчас, оказавшись среди привычной обстановки. Тропа или не тропа, но чернота брала свое, заставляла организм выматываться и неоправданно быстро терять силы. Так бы лежал и лежал, приходил в себя, но требовалось продолжить погоню. А здесь, среди нормального кластера, отыскать сектантов будет сложно, поскольку я совсем не следопыт. Нет той тропы, по которой сумел бы вычислить их маршрут или хотя бы направление движения. Отдышавшись и глотнув живчика, я встал на ноги и пошел в сторону замеченного еще из черноты строения. Ни на один дар сил уже не было после путешествия по мертвому кластеру, поэтому приходилось таиться за кустами и деревьями, скрываться в высокой траве, где сидел и вслушивался в окружающий мир, силясь услышать любой подозрительный шум. Наконец добрался до постройки, которая оказалась электроподстанцией. Нет, пожалуй, электростанцией, судя по железной трубе метров 15 в высоту. Рядом с двумя зданиями, двухэтажным, скорее всего офисно и одноэтажным, сама станция, вырос железный лес невысоких мачт, увешанных стеклянными и фарфоровыми изоляторами. Электростанция оказалась обычным кластером, перезагрузившимся довольно давно, судя по скопившемуся вокруг лесному мусору и жутко пыльным окнам. В километре от нее стояла еще одна постройка, окруженная забором из красного кирпича и заросшая высоченными липами. В пору цветения там, должно быть, стоит обалденный аромат. Правда, и пчел столько, что в ушах начинает звенеть еще за полста шагов. Высота деревьев и жуткая заброшенность наводили на мысль, что вдалеке расположен стаб, а раз так, то и сектантов нужно искать там. Определившись с целью, я устроил себе отдых в одном из помещений электростанции, в кабинете на втором этаже, выходящим окнами на крошечный дворик, утопающий в зелени кустов роз и сирени, нашелся большой кожаный диван, мягкий как перина. Пластиковые стеклопакеты на окнах уцелели и даже были защищены решетками со стороны улицы. Две двери и крошечный тамбур дополнительно создавали чувство защищенности. Правда, ложное чувство, ведь даже Руберу ни такие вот декоративные решетки, ни деревянные двери совсем не преграда, а Элите только лишний повод поржать над надеждами глупого завтрака. Устроившись на диване и положив на грудь руку с зажатым в ней револьвером, я отрубился почти сразу же, как только закрыл глаза. Проснулся уже в темноте и пожалел, что так долго провалялся. Мысленно чертыхаясь, я нащупал рюкзак, автомат казненного мною сектанта, убрал револьвер в кобуру. Трофей был самым обычным АКМС с железным магазином, без глушителя и спецпатронов, с которым можно было бы поиграть в невидимого мстителя. Ладно, это уже ерундой страдаю, с думками о мщении пытаюсь унять мандраж в теле. Крадучись, несколько раз на пару секунд активируя отводы взгляда, я покинул здание, а немного позже и территорию электростанции. За 20 минут добрался до кирпичного забора. Все это время ушло на подкрадывание и поиск укромных мест, способных прикрыть меня от чужого взгляда. Ко всему этому стоит приплюсовать ночную мглу, из-за которой уже в 3 метрах ничего нельзя было разглядеть. Ориентировался по смутно различимому силуэту на фоне ночного неба. Оказавшись рядом с забором, я коснулся левой ладонью кирпичной кладки и медленно пошел вдоль него. Каждый шаг делал только после того, как старательно ощупывал носком ботинка почву под ногами. Любой сучок, камешек, кочку огибал стороной, чтобы хрустом или шорохом не выдать себя. Иногда мусора под ногами было столько, что приходилось приседать и осторожно очищать место рукой. Через 10 минут такого неторопливого передвижения я ощутил легкий запах табака, совсем свежий. Замерев и даже стараясь дышать как можно тише, я через несколько секунд услышал едва различимый шум за стеной точно напротив меня, и тут же табачный аромат усилился. Курит, что ли, кто-то с той стороны? Следующие 10 метров я прошел под прикрытием дара, уже ничуть не заботясь о шуме, который тоже скрывался данной способностью. Практически это была не просто невидимость, а самый настоящий отвод глаз и слуха, заставляющий наблюдателя игнорировать меня и все мои телодвижения. Через 10 метров рука нащупала трещину в стене, а чуть выше – ствол дерева, которое проросло сквозь кирпичи, частью раздвинув их, частью проломав кладку. Затаившись и переведя дух, я вновь активировал скрытность и буквально за 5 секунд оказался на гребне стены. Там потратил мгновение на осмотр по сторонам и еще быстрее спустился вниз, где распластался в траве. В нескольких метрах впереди на миг заалел огонек, осветив человеческую фигуру с сигаретой в губах. Да пекло, видать, если не боится мутантов и так беззаботно курит на свежем воздухе. Или я чего-то не знаю и здесь безопасно? Докурив, неизвестный бросил сигарету под ноги, чуть не ослепив меня снопом искр, и неторопливо направился в мою сторону. Когда он прошел мимо, и я оказался у него за спиной, я в очередной раз запустил свой дар и под его прикрытием оглушил парня револьвером по затылку. «Жак?» То ли мне так не повезло, и в этот миг к курильщику подошел товарищ, то ли звук прикосновения рукоятки оружия к черепу бедолаги оказался настолько громким, что кто-то услышал его, но буквально сразу же, как только я уложил на траву, придержав после удара тело, слева вспыхнул желтый прямоугольник света, в котором появилась черная человеческая фигура с автоматом в руках. Я и не заметил в окружающей темноте, что совсем рядом в каких-то метрах 7-8 находится здание. Может быть, невезучий курильщик и шел к двери, расположенной точно напротив, когда получил удар по голове. «Жак, твою мля!» Это он увидел меня, сидящего на корточках, над неподвижным телом его друга или кем там любитель сигарет ему приходится. Я чуть не опоздал и ушел вскрыт за секунду до того, как передо мной вспыхнул огненный бутон выстрела. Грохот разнесся по окрестностям, а совсем рядом с моей головой пронесся горячий ветерок. Стрелок на пару секунд застыл в дверном проеме, попав под воздействие моего дара. Потом шагнул вперед, включив крошечный фонарик с ярко-голубым узким лучом. «Жак!» – крикнул он опять и замер, не решаясь идти дальше. Воспользовавшись заминкой противника, я прошмыгнул мимо него и оказался внутри здания, где почти тут же пришлось шарахнуться в сторону, чтобы уйти с пути здоровяка в джинсовом костюме и с пулеметом в руках. Свет шел от наклеенного на стену в нескольких местах от двери плоского круглого плафона размером с ладонь и толщиной с пачку сигарет. Такие штуки питаются от батареек и держатся на стенах с помощью двустороннего скотча или благодаря вакуумной присоске. Несколько кружечных светодиодов могут от двух пальчиковых батареек освещать просторное помещение всю ночь. Почти сразу же справа начиналась стандартная бетонная лестница, уходящая вверх. Перед ней расположилась ржавая решетка из толстых железных прутьев во весь проход с небольшой калиткой, сейчас раскрытой нараспашку. Барабанная дробь начала болезненно молотить в висках, предупреждая, что я слишком долго использую свой дар. Коридор за решеткой хорошо просматривался. Никаких укромных уголков не было видно. Через 15 метров он поворачивал вправо, и там стояла очередная решетка. Закрыта или нет, я не видел и рисковать не собирался. Как ни стал и подниматься по лестнице, опасаясь, что и там имеется соответствующая преграда, или этажом выше, спрятаться будет не менее трудно, чем здесь. Я юркнул под лестницу, где лежали несколько неимоверно ржавых, узких и длинных тележек или носилок-каталок. Пришлось свернуться за ними калачиком и изобразить испуганного ёжика, чтобы хоть как-то укрыться. «Что тут у вас? Кто стрелял? Вы совсем рехнулись, суки!» По-моему, это кричал пулеметчик, но, может быть, кто-то следом за ним успел сбежать с лестницы, пока я втискивался между тележками. «Жака кто-то приголубил сверло». По голосу я опознал стрелка. Услышал странный стук, решил выглянуть и увидел, что Жак валяется, а над ним какая-то огромная тварь на коленках стоит. Показалось, что уже начала жрать. Ну, я и пальнул от неожиданности. «Где он?» «Жак вот лежит, а тварь исчезла». «Попал?» Стрелок промолчал, видимо, ответил жестом, который мне из укрытия было невозможно рассмотреть. «С Жаком что?» «Да вот он лежит, живой вроде бы, крови нет, даже от твари нет. Блин, значит, не попал». «Стрелок!» – отчеканил с сарказмом сверло и смачно сплюнул. «Да там секунда всего была, чтобы прицелиться сверло, хоть спугнул». «Эй, да ты чё? Спугнул?» Невидимый с моего места сверло буквально зашипел. «Спугнул? Да ты сообщил всем мутантам, что мы здесь!» «Ни хрена они нам здесь не сделают. Тут стены в метр толщиной, окна маленькие, решетки вмурованы такие, что даже танк не сразу вырвет». «Идиот!» И опять смачный плевок. «Ладно, приводи Жака в сознание и все наверх, поближе к карцеру». Прозвучал топот ног по лестнице над моей головой, потом я услышал громкие хлесткие пощечины, которыми стрелок приводил в чувство оглушенного курильщика. «Жак, мать твою, приходи в себя! Ну же, мля, тут скоро такое начнется!» Момент, чтобы вывести из строя еще одного сектанта, был самый что ни на есть подходящий. И пока один противник возился со вторым, я выбрался из-под лестницы. «Жак, ну наконец-то!» Курильщик застонал и, не открывая глаз, приподнял руку, чтобы закрыться от тяжелой ладони, отвешивающей оплеухи. «Хрясь!» Рукоять моего револьвера с хрустом столкнулась с черепом второго стрелка, после чего тот мешком повалился на своего товарища, рядом с которым стоял на коленях. «Хрясь!» Уже пострадавший несколько минут назад от меня сектант вновь потерял сознание, когда я от души пнул его чуть повыше уха, после чего метнулся к двери, распахнул ее и... Через мгновение в груди у меня взорвалась граната, как мне показалось. Мощнейший удар огромной лапы отбросил меня к решетке и выбил дыхание напрочь. Дышать не удавалось, молчать тоже, вот и издавал жалкий хрип. В проходе мелькнула черная фигура, пытавшаяся втиснуться в дверной проем. Габариты твари были такие, что в дверь из всей ее туши смогли пролезть только морда и одно плечо, причем боком. Заурчав от злости, мутант исчез в темноте, чтобы тут же рывком сорвать дверное полотно и вновь попытать удачу. И опять у него ничего не вышло. Пока элитник пытался добраться до меня и бесчувственных сектантов, я сумел немного очухаться и даже перевернуться сначала на бок, а потом встал на четвереньки. Слыша, как за спиной кошмарные когти царапают кирпичную кладку, я пополз прочь в темноту коридора за решеткой. Шум стих, когда я уперся во вторую стальную преграду, перекрывавшую коридор. Здесь калитка или дверь в этом заборе из прутьев от пола до потолка и от стены к стене была заперта на старый навесной замок. Оглянувшись, я никого не увидел, только изуродованный дверной проем, рядом с ним горку кирпичных обломков и немного уличного пространства, освещаемого диодным светильником. Сам элитник исчез. Скорее всего, отправился искать новый проход внутрь здания. Едва сдерживая стон, я развернулся, сел на пятую точку и облокотился спиной о стену, после чего занялся своей раной. Когти элитника разорвали разгрузку и одежду на груди. Четыре автоматных магазина в кармашках разгрузки превратились в кучку мятой жести, проволоки и горсти патронов. Остальные рассыпались по полу, повторяя траекторию полета и мой путь ползком сюда. Дышать было тяжело, и при каждом вдохе всю грудную клетку пробивает острая боль. На губах солоно от крови, которая течет черт знает откуда, из отбитого легкого или расквашенной физиономии. Несколько ребер точно сломано или треснуло. Да, с такими повреждениями мне только вдоль стеночки передвигаться. Не уверен, что смогу нормально пользоваться даром, который еще толком не восстановился. И мне еще сильно, просто фантастически повезло, что элитник хотел лишь подцепить меня когтистой лапой, как кошка-мышку, но из-за тесноты дверного проема и толщины стены смазал удар. Вздумай прикончить сразу, его когти пробили бы меня насквозь. Откуда-то сверху раздались заполошенная стрельба и громкое урчание мутанта. Чуть позже прогремел взрыв, громкость которого приглушили толстые стены и перекрытия здания. Пока где-то там сектанты пытались подороже продать свои жизни, я занялся собой. Скрежеща зубами, стянул остатки одежды, обнажив торс. Залепил раны ватным тампоном с лейкопластырем, потом автоматным ремнем стянул грудь как можно туже. Дышать теперь мог только частыми и мелкими глотками, но и боль потеряла свою остроту. Эх, вот когда пригодился бы цыганский спек. Вколоть немного, чтобы убрать боль и прибавить уверенности, но сектанты забрали его вместе со всеми моими вещами. Хорошо, что я револьвер и нож держал при себе, а не в рюкзаке. От злых мыслей о детях Стикса отвлекли громкие звуки с улицы. Только я перевел взгляд на дверь, как в нее влетел мощный топтун, который буквально рухнул сверху на оглушенных сектантов. Кто-то из людей перед смертью успел прийти в сознание и безнадежно закричать, пока когти мутанта не разорвали ему горло. Через минуту в дверь втиснулась еще одна тварь, вроде бы мелкий рубер, который сбросил топтуна с груды человеческой плоти и громко зачавкал, вырывая огромные куски мяса с кусками костей и тут же их проглатывая. Рядом недовольно урчал топтун, но мешать своему более сильному собрату не рисковал. На меня оба мутанта внимания не обращали, то ли не видели, то ли посчитали, что мне некуда деться, и я для них останусь на десерт. Даже топтун ждал, когда рубер насытится и ему что-то оставит, а не направился ко мне. Автомат, к счастью, при ударе не пострадал, хотя и оставил на моей спине кучу синяков при падении. Патрон в патронник я дослал с самого начала, когда затрофеил оружие. Таким образом, мне просто нужно было направить оружие в сторону твари, активировать дар и нажать на спуск. Стоило щелкнуть переводчику огня, и оба мутанта замерли на мгновение, затем развернулись ко мне. И это несмотря на то, что наверху еще шла войнушка, заглушающая все на свете. Да и Рубер создавал тот еще шум, разгрызая кости и пожирая мясо. Какие чуткие гады! Первая очередь прилетела в топтуна, раскроив ему голову и забрызгав черной кровью стену за ним. Никакой киношности, когда от одной пули у человека половина головы остается на стене. Автоматные пули вошли и вышли сквозь толстую кость, вырвав с собой немного мозга и капельку крови. От сильной отдачи у меня перехватило дыхание в поврежденной груди, и я едва успел отвести глаза Руберу, когда он своротил решетку и оказался совсем рядом со мной. Застыв в метре от меня соляным столбом, он превратился в прекрасную мишень, подсвеченную зайчиками и красной нитью. Очередь из автомата вошла зараженному под самый подбородок, в светлую костяную пластинку брони, наиболее выделяемую световым пятном моего дара. На этот раз пулям не хватило сил пробить изнутри череп мутанта, и если бы не кровь сектантов, в которой тварь была вымазана с головы до ног, отличить мертвого Рубера от спящего не смог бы никто. Я вскрикнул, когда мутант чуть не придавил меня, рухнув в считанных сантиметрах. И словно специально стихла перестрелка наверху. К появлению элитника я готовился, ждал его, не отводя взгляда от лестницы, и все равно едва не пропустил. Лишь на миг моргнул и вдруг увидел его рядом с покореженной решеткой. Показалось, что на его морде, похожей на крокодилью, покрытую круглыми серыми костяными щитками, мелькнула усмешка. Сквозь решетку тварь прошла, словно та была сделана из свернутых в трубочку мокрых газетных трубочек. Очередь. Еще одна и еще. В узком коридоре, перекрытом одной целой и одной смятой решеткой, началась очередная игра в кошки-мышки. Стрелять удавалось только в моменты, когда мутант попадал под воздействие отвода глаз и замирал на пару секунд, позволяя мне наложить нить на зайчика. Уязвимые точки на теле твари были крошечные. Все солнечные зайчики не превышали ширины детского пальца или бутылочной пробки. Я измочилил левую верхнюю лапу мутанта в локте, и теперь она болталась как ватная, исковеркал правое колено, правда не так сильно, и тварь кое-как могла наступать на ногу. Десяток пуль вбил в тело в район сердца, но на подвижности элитника эти раны никак не сказались. Выбил один глаз и несколько зубов. Мутант, в свою очередь, загонял меня так, что я с каждым вздохом выплевывал сгустки крови и слушал клокотание в груди. Перед глазами стояла кровавая пелена, и применять свои способности становилось все труднее. Очень быстро опустел магазин калаша, и я сменил его на револьвер. И вот тут дело пошло гораздо лучше. Тяжелые пули стали находить лазейку в броне мутанта. Это вам не шильцем ткнуть, после которого рана сомкнется, а мышечные волокна не рвутся, а расходятся на пути острия, если сравнить инструмент сапожника и автоматную пулю. Тяжелая револьверная маслина рвала все на своем пути и передавала энергию выстрела в несколько раз больше, чем из калаша, когда попадала по месту, как говорят охотники. К сожалению, мутант ни разу не повернул ко мне свой уязвимый затылок, где за броней скрывался споровый мешок, кощеева игла любого зараженного этого мира. Когда в револьвере оставался последний патрон, а сил моих оставалось на одну активацию любой из способностей, элитник вдруг попятился от меня, низко опустив костяной лоб, прикрывая изуродованную нижнюю челюсть и второй поврежденный глаз. Сейчас мы вновь оказались в первоначальных позициях. Он у первой решетки, я у второй, за время догонялок сильно помятой тварью. И вот этот момент элитник выбрал, чтобы отступить. Здорово, да? Неплохо, но ведь у этой твари регенерация такая, что через пару часов монстр вернется, чтобы отомстить мне. А у меня к тому времени в лучшем случае раны на груди покроются корочкой. Мутант пятился до самой лестницы, не сводя единственного уцелевшего глаза с меня, а я делал вид, что старательно целюсь в него, и даже начал медленно по крошечному шажку приближаться к нему, показывая, что нас фиг задразнишь, мы ого-го. Боюсь, и если покажу слабину, то мутант рискнет прикончить меня прямо сейчас, наплевав на новые болезненные раны. Потому и приходится отрывать ноги от пола и идти ему навстречу с одним патроном в барабане, хотя от страха сердце превратилось в трусливого зайца, а внутренности сворачивались в узел. Оказавшись рядом с лестницей, мутант зацепился здоровой конечностью за нее и одним движением поднялся вверх, чтобы через секунду исчезнуть из виду. Молясь про себя, чтобы это не оказалось хитрым финтом со стороны противника, я доковылял с максимальной скоростью до растерзанных тел сектантов, поднял измазанный в крови автомат и высадил половину рожка в верхний пролет лестницы. Просто шоп було. Перезарядив оружие, отыскал среди луж крови и рваных внутренностей нужные магазины и забрав фляги убитых, и я поковылял обратно за решетку в коридор, где собирался хоть немного отсидеться и прийти в чувство. Шел, точнее пятился, как только что элитник, чтобы держать в поле зрения изуродованный дверной проем. В коридоре сел на прежнее место, с которого меня подняли топтун и рубер, опустошил свою флягу с живчиком. Через 5 минут состояние стало резко улучшаться. Одновременно с приятными ощущениями возникло чувство голода, да такое, что захотелось сожрать хоть что-то, не отказался бы сейчас даже от старой сапожной подметки. Через полчаса после второй опустошенной фляги появились силы, чтобы встать на ноги и направиться к лестнице. Я не исключал, что элитник может торчать наверху меня поджидаючи, поэтому поднялся на второй пролет под отводом взгляда, замер и просидел несколько минут, вслушиваясь в окружающий мир. На втором этаже планировка была похожая – решетки и коридоры. Первые в данный момент оказались смяты. Несколько дверей сорваны с петель и валялись на полу. Стены, потолок и пол исклеваны свежими пулевыми отметинами. Витал густой запах сгоревшего пороха и убоины. Здание было похоже на больницу с определенным уклоном. Двери со смотровыми окошками, комнаты небольшие, обстановка никакая. Нашел одну без двери, где все было обито коричнево-рыжими матами. Не ошибусь, если скажу, что попал в психушку с крайне жестким режимом содержания больных. Или здание это из той эпохи, когда больных лечили чем попало, от лоботомии до ледяного душа, от электрического стула до приема препаратов, которые в 20 веке признаны самыми страшными медленными ядами. Стены сложены еще по старой системе, которая с успехом выдерживала снаряды немецких орудий от Бреста до Сталинграда. В таких проще дырку сделать, чем обвалить. Толщина стен явно была больше метра. Именно об этом говорил покойный сектант. Окна узкие, с мурованными в них толстыми ржавыми прутьями. Элитник нашел всего одну уязвимую точку. Кабинет главврача или что-то похожее, где пол стены занимало большое окно, сквозь которое легко проехал бы легковой автомобиль. Сектантов я отыскал в самом конце коридора за очередной решеткой, которая, впрочем, не помогла им. Как ни спасли и толстая железная дверь, и глухое помещение, обитое матами, на которых имелись брезентовые ремни с ремешками для рук и ног, кожаный пояс для тела и конструкции из нескольких тонких ремней для фиксации головы к стене. Вся эта часть коридора и карцер для стреноженных психов носили следы ожесточенного боя. В карцере даже витал легкий дымок от тлеющего обивочного материала, скорее всего подпаленного взрывом гранаты, содравшим несколько кусков материала и ваты со стены. Все сектанты были мертвы, кроме одного. Тварь раздавила ему руки, после чего насадила животом на прут от решетки, словно рыба на кукане, пойманная рыбаком. «Живой? Говорить сможешь?» И я ткнул его прикладом автомата в щеку. «М-да, язык есть, но он бездействует». Быстро обыскав мертвые тела, я нашел несколько шприцев и ампул со спеком. Не мой, который якобы самый лучший, но и не мне его пробовать. Дозировку для укола уменьшил в 5 раз, чтобы сектант не уплыл в дальние дали, а смог хоть немного поделиться информацией со мной. «Очнулся?» – спросил я, когда сектант через минуту после укола и растирания ушей открыл глаза. «Эй, слышишь меня? Могу спек вколоть, но потом, когда поговорим?» Он долго смотрел на меня мутным взглядом, наконец начал что-то соображать. «Добей! Прошу! Помоги!» «Помогу, но сперва поговорим». «Тяжело мне, плохо. Не соби... Сель, Ник!» «А ты соберись, тварь! Когда людей пытал, тяжело не было, а, сучонок?» Как-то внезапно на меня накатила ярость, и я буквально прошипел эти слова. «Сколько они мучились у вас!» «Мы за это ответили, Стикс наказал. Новичка распяли. Нельзя так. Наказал. Сектант последние слова уже шептал и замолк, бессильно уронив голову на грудь. Пришлось опять тереть ему уши и хлопать по щекам, чтобы привести в чувство. «Добей, прошу!» Как только сознание к нему вернулось, раненый опять завел свою пластинку. «Сначала рассказ, потом как пожелаешь. Хоть спека вколю тебе литр, хоть рожок из калаша в голову». «Сейчас вколи. Немного». «Уже вколол. Большая доза тебя вырубит. Все, я начинаю слушать». Первым делом сектант признался мне в своем грехе, за который, по его глубокому убеждению, улей покарал весь детский отряд. Все дело в кобре, который в улей оказался не 2 месяца назад, а меньше 2 недель. Парню невероятно повезло. Сразу после переноса встретил одиночку рейдера из старожилов, который полностью ввел его в курс местных реалий, помог с экипировкой и оружием и окрестил, внимание, желтым, от слова «желторотый». На кресте под пытками кобра сообщил, что когда через несколько дней расстался с крестным, то решил, что с таким именем ему не по масти начинать новую жизнь, и назвал себя Коброй. Этот киногерой для молодого парня был кумиром. Потом умирающий рассказал о месте, куда меня привело преследование. Это был оазис среди черноты. Несколько кластеров и небольшой стаб на территории примерно 5 на 10 километров. Про него не знал больше никто, кроме художника. Даже тот важняк, который пошел с сектантами на разведку, не дал информации ходу дальше, возможно, рассчитывая получить какие-то дивиденды лично для себя. По крайней мере, так думал мой язык. А вот как на самом деле обстоит дело, кто знает. В первое посещение ни одного мутанта сектанты не увидели, следов не нашли. Сенс, позже подстреленный мной, ничего не почувствовал. Интересное место на этом пятачке было одно – крупная радиолокационная база. На ней торчали взвод спецназа, караульная группа в 30 бойцов, примерно столько же простых солдат, постоянно здесь находящихся, и 10 операторов с несколькими офицерами. Людям – это ерунда. Совсем другое, что к этим людям – прилагались боевая техника, мощное оружие и куча боеприпасов. После осмотра территории сектанты установили, что перезагрузка происходит примерно раз в 3-4 недели на радаре. Через 2 или больше месяцев перегружается электростанция, но происходит это ночью, когда кроме дежурной смены и сторожа там находится не больше 5 человек. Еще 2 кластера были разведчикам неинтересны. Это крупное озеро и поле с куском лесного массива и оврагом. Хоть следов мутантов и не нашли, предпочитали таиться. И когда один из них пальнул по мне, у старшего немедленно засвербело под сердцем. Рассчитывали они продержаться до утра в помещении, где нет окон, а стены даже танковая пушка не сразу возьмет. Но просчитались. Вообще элиту тут никто не опасался встретить. По каким-то там прогнозам и выводам выходило, что в закрытых со всех сторон чернотой кластерах развитие зараженных идет крайне медленно и с непрогнозируемым результатом. Мутации затухают на определенной стадии или превращают зараженного в нежизнеспособное существо, которое однажды погибнет само по себе. И чем толще кольцо черноты вокруг оазиса и меньше живая территория, тем слабее мутанты и быстрее погибают. Еще проще, если кластер всего один или соседний не может защитить мутантов от кисляка, например, озеро или река, тогда мутанты просто-напросто гибнут при перезагрузке. Информации этой сектанты верили, так как получена она была от научников с институтского стаба, а те слова на ветер не бросали. И тут нате здрасть, элита. Правда, всего лишь элита, а не элита. Есть и такое разделение мутантов в улье, хоть и крупное. Вероятно, тварь поджирала всех прочих, чтобы хоть как-то продержаться. Плюс спасал быстрый кластер с радарами, каждый месяц или даже чаще приносящий несколько десятков здоровых мужиков. Возможно, мутанту требуется свежее мясо для нормального функционирования, причем именно иммунный, а не зараженный. Вот поэтому он и не убил меня сразу внизу, не прикончил последнего сектанта, а наколол его на штырь и сломал руки, чтобы тот не освободился или не совершил самоубийство. Хотя последнее – это мои домыслы, но крайне удачно ложащиеся на поступки твари. Многого узнать от сектанта не удалось, ибо он через полчаса стал все чаще терять нить беседы и уплывать сознанием. Напоить его живчиком я даже не пытался, помня, как скрутила сектанта из другой секты, из отрицателей, в самом начале моего появления в улье, ведь и там, и здесь оба имели ранения в живот. Снять его с железки? И если поднатужиться и подставить что-то высокое, вроде стола или каталки из кабинета директора, либо одной из камер палат, то смогу стащить его с толстого стального прута. Но ради чего? Все равно мне бы пришлось его добить потом, и разговор продолжить удалось бы не сразу, поскольку после всех манипуляций с ржавой железкой у него все внутренности перемешаются, и если сразу не помрет, то в сознание придет не скоро. Когда сектант перестал реагировать на растирание и пощечины, я прикончил его. Буднично прозвучало, словно сообщил о раздавленных колорадских жуках или отравленной в сарае крысе. А ведь месяц назад, при мысли об убийстве человека, даже при самообороне, у меня бы сердце устроило тут еще перепляс. Про пытки и хладнокровный расстрел колонны с солдатами и говорить нечего. А видишь, как все вышло. Чик ножом в грудь и забыл про недавнего собеседника. Все же улей меняет нас не только внешне, награждает дарами, дает силу и регенерацию, но и калечит разум, делая из нормального обывателя, выжившего в первые недели после переноса, конченого психа, которого на земле упрятали бы в спецпсихушку на пожизненный срок. Прав прапор, ох, как прав! В одном из помещений на втором этаже, которая когда-то была столовой, я нашел свои вещи и рюкзаки сектантов. Впрочем, барахла у мертвецов, раскиданных в виде кусков тел по коридору и карцеру, было немного. Часть я уже видел в машинах, рядом с границей черноты. Здесь же они при себе держали в основном оружие, боеприпасы, перевязочные материалы, немного еды и кое-какие шмотки. Последним я обрадовался больше всего, так как сейчас моя одежда представляла жалкое зрелище. Отмывшись от крови и переодевшись в чистое, я сожрал, по-другому и не скажешь, две банки тушенки с галетами, запил минералкой и живчиком. Сразу после этого самочувствие стало еще лучше. Но и без минусов не обошлось. Потянуло в сон. Стоило остановиться, как тут же начинал клевать носом. Я и так не собирался покидать здание, пока на улице не рассветет. Но чтобы еще и поспать до утра. Однако организм настойчиво советовал прилечь на несколько часиков, угрожая самостоятельно уложить, незаметно для меня самого. Чтобы не проснуться уже рядом с Петром у ворот, пришлось взяться за создание безопасной лёжки. На комфорт мне было плевать, Тем более, что мог выбрать любую из камер с мягким покрытием, пусть и с толстым слоем пыли, но не наплевать на безопасность. Поэтому я провозился больше часа, устанавливая растяжки гранатные и стрелковые. Гранаты с почти выдернутыми усиками кольца, едва удерживающими чеку, поставил рядом с дверью на первом этаже. Там же положил по одной уже без кольца под тела сектантов. Попутно поковырялся в споровых мешках мутантов, но тут меня ждало разочарование. Только бесполезная паутина, ни гороха, ни спаранов. Вполне возможно, что это связано с расположением в кольце черноты, которая сродни тюрьме для тварей. Когда поглощал информацию в Атлантисе из местной сети, отыскал там упоминание, что в неволе мутанты расти-то растут, но содержимое споровых мешков появляется невероятно редко. Думаю, такие питомники пытались создать не раз, не два, и даже не десять. Оттуда и информация. Еще две растяжки защитили лестницу, а на самом верху у выхода на мой этаж я поставил растяжку из двух автоматов и каталог в качестве станка. Заминировал окно в директорском кабинете, кое-как прислонил дверь там же и уже от нее протянул шнурок к ПКМу, установленному точно напротив нее. При попытке сдвинуть дверь, растяжка сорвет стопор с грузика, привязанного к спусковому крючку пулемета. Пулемет, поставленный на каталку, прижал связкой из чего-то похожего на гири. Для чего эти толстые чугунные диски с гиревыми ручками использовались в данном заведении, я и предположить не могу. Тем более, что весили они больше 10 килограммов каждая. Я потянул ручку затвора на себя, ставя пулемет на боевой взвод. Потом сдвинул пластмассовый шпинек вперед на прежнее место и с облегчением вздохнул. Ну, вот и все. Никогда ничего подобного не делал. Все мои знания теоретические. Из журнала «Братишка», ютубных роликов и рассказов с корявыми рисунками собеседников в армии. Пока возился со взрывоопасными игрушками, сон прошел, но стоило закрыть за собой дверь в одной из палат, выбранную под спальню из-за отсутствия окон и наличия мягкого пола, как глаза стали закрываться сами собой. Мысль прицепить еще одну гранату с обратной стороны двери отмел, ибо в таком состоянии точно подорвусь сам на радости Лети. «Спать, спать!» – зевнул я и отрубился. Проснулся от грохота пулемета. Сердце в долю секунды взвинтило темп до бешеного, все тело покрылось холодным потом и одеревенело на несколько мгновений. «Успей, противник, добраться до меня в эти мгновения», и на этом в истории моей жизни можно было бы поставить точку. Жирную. Пулемет надрывался секунды 4, потом вдруг резко захлебнулся, подарив тишину, и одновременно с этим я стряхнул оцепенение. Сидеть и ждать мутанта, а больше никто другой не смог бы здесь оказаться в тесной камере, стены которой стали давить на сознание, я не собирался, предпочитая свободу в просторном коридоре. Распахнув дверь, я отшатнулся назад, чтобы не попасть под возможный удар когтей на длинной лапе. Выждал секунду, после чего выдернул у гранаты кольцо и забросил ее за угол, следом швырнул еще одну. Сразу после второго взрыва под прикрытием дара, от которого болезненно заломило в висках, вылетел в коридор с автоматом в руках. Никого. Только клубится пыль от штукатурки, сбитой пулеметными пулями, рядом с дверным проемом в директорский кабинет в конце коридора. Двери, которые я загородил развороченный проход, туда не было. Эта тварь каким-то чудом миновала мои растяжки на окне, бесшумно убрала баррикаду со своего пути, и если бы не перестраховка с пулеметом, то я бы точно сейчас разговаривал с апостолом Петром. «Вот тварь!» – скрипнул я зубами. За окном только начинало светать, и для отправления в дорогу было еще рано, если я не хочу в сумерках наткнуться на элитника. До окончательного рассвета пришлось ждать еще полтора часа. За те несколько часов, что прошли с момента ранения, раны на груди зарубцевались, а сломанные ребра почти не болели, если соблюдать осторожность и не беспокоить их резкими движениями. Серьезно напомнили о себе, когда я рывком попытался забросить за спину тяжелый рюкзак с трофеями. «Ох, бляха-муха!» Охнул я от резкой боли в груди, от которой даже перехватило дыхание. Пришлось немного умерить свои аппетиты и уменьшить груз, часть боеприпасов разложить по карманам. Сектанты наградили меня ПКМ со 100-патронным коробом, пристегнутым к нему, и большим коробом на 250 в рюкзаке, АК-103 с неплохим обвесом и коллиматором «Коброй», 200 патронов к нему, 2 РГО и 5 РГД, «Тигр-9» с бушнелевским прицелом переменной кратности и почти 200 патронов соответствующего калибра, а также 100 спаранов и 16 горошинами с 3 литрами живчика в 2 пластиковых 1,5-литровых бутылках. Возможно, что-то имелось в карманах мертвецов, но копаться в разорванных телах не было ни малейшего желания. Это были всего лишь трофеи, лишний груз к моим вещам, которые сектанты забрали из Рыжика. 3 автомата, еще один аналогичный «Тигр», несколько мощных пистолетов, гору патронов ко всему этому оружию, 1,5 десятка гранат и 2 одноразовых гранатомета я оставил в палате, в которой провел эту ночь. С собой взял только свое оружие, живчик и литровую бутылку с минералкой, оставив экипировку, продукты, перевязочные материалы и многое другое в психушке. Однажды я сюда точно вернусь, поскольку оазис оказался очень интересным местом, и заберу эти трофеи. Покидал здание и прилегающую территорию под прикрытием дара, который убрал только через 50 метров от забора в ближайших зарослях. Осмотревшись по сторонам и не заметив опасности, я осторожно направился в сторону электростанции. До мертвого кластера дошел без проблем. Несколько минут искал тропу, которая почему-то оказалась в другом месте, чем вчера. Отшагав по ней 100 метров, я вдруг почувствовал чужой тяжелый взгляд между лопатками. Обернувшись, увидел на самой границе черноты мутанта, с которым у нас не так давно вышла ничья. Никаких следов ночных ранений уже не было. Эта тварь за ночь вся зарегенерировала. Ночью в узком коридоре рассмотреть подробности толком не удалось. Тогда я больше концентрировался на зайчиках, да на том, чтобы держать свои способности в рабочем состоянии и не потерять сознание от боли. Зато сделал это сейчас. Мутант, казалось, позировал, выбрав самую удобную для этого позу. Больше 2,5 метра ростом, сутулый, с шириной плеч не менее 1,5 метра и руками почти до полу. Тело практически не имело шеи, или она была столь короткая, что казалось, будто голова крепилась сразу к плечам. Сама голова походила на крокодилью и покрыта толстой костяной броней, в которой едва угадывались щели для глаз. Из пасти торчали кривые огромные зубы, самый большой с мой указательный палец. Все тело защищено овальными и круглыми костяными нашлепками, делая элитника похожим на змею и одновременно на футбольный мяч. Я вскинул свою снайперку, почти поймал в оптику тварь, и в этот миг она прыжком ушла в сторону, чтобы тут же исчезнуть среди высокой травы. Стрелять наугад я не стал, а способности не сработали, когда мутант упал на землю и спрятался среди растительности. Да и свою отрицательную роль сыграла большая кратность оптики, сузившая поле зрения. «Ничего, я скоро сюда вернусь, и вот тогда мы с тобой еще раз встретимся», – пообещал я мутанту. Один раз я уже сказал коронное «I'll be back» сектантам, и обещанное выполнил сполна. «Выполню и это».